кладище города. Кладище города окна разбили на крохотные сосущие светами отки. Рыжие дьяволы вздымались автомобили над самым ухом, вздывая гудки. А там, под вывеской, где сельди и скерчи, сбитый старикашка шарил очки и заплакал, когда в вечереющем смерче трамвай с разбега взметнул зрачки. В дырах небоскребов, где горела руда, и железо поездов громоздило лаз, крикнул аэроплан и упал туда, где у раненого солнца вытекал глаз. И тогда уже, скомкав фонаре одеяло, ночь излюбилась похабна и пьяна, а за солнцами улиц где-то ковыляла никому не нужная дряблая луна.